Глава 9. Льяра. Нагруженная стопкой потрепанных книг, от которых так и веяло поколениями учеников, я возвращалась с верхних этажей, где расположились несколько ярусов библиотеки. Идти вниз с учебниками было несподручно. Представляю, что тут будет завтра твориться. Подозреваю, что в суматохе столкновения неизбежны. Это сейчас широкая лестница с удобными пологими ступенями пустынна, и за все время мне ни одного человека по пути не попалось. Позади осталось много витков, и я со счета сбилась. Надо бы передохнуть. Остановилась, чтобы отдышаться. Показавшиеся поначалу легкими книги уже оттянули руки. Впрочем, кажется, я на месте. Вечернее солнце сквозь круглые окна било в глаза, ослепляло. Щурясь, я разглядела табличку с номером ветви и свернула в коридор. Впереди хлопнула дверь, и я вскинула голову. Навстречу кто-то быстро приближался. Судя по силуэту, какой-то парень. Наверное, Кэсси заходил к Тилье. Я широко улыбнулась. Кажется, я знаю, кто мне поможет донести книги. Внезапно на меня обрушилась такая мощная смесь эмоций, что я пошатнулась, едва сумев совладать с самовольно обострившейся эмпатией и закрыться. А в следующий миг будто налетел ураган. В нос ударили запахи леса, полыни, можжевельника и чего-то резкого, похожего на бергамот. Сквозь всю эту смесь пробивался мускусный запах дикого зверя. «Ты!» — не то рык, не то хрип. Крепкие руки бесцеремонно сгребли меня в охапку. Я, выронив стопку книг, инстинктивно уперлась ладонями в обнаженную грудь, пытаясь удержать дистанцию. Подняла голову и столкнулась со взглядом синих глаз Верда Алакири. «Великая мать, чего ему от меня нужно?» Все мои попытки вырваться пропадали в туне. Я повернула голову, уворачиваясь от поцелуя, и неожиданно поняла, что на окнах занавески синие и нигде никакой земляники. «Да я же не в своей ветви!» Тем временем жадные жесткие губы, воспользовавшись удобным моментом, принялись безжалостно терзать мою беззащитную шею. Одновременно Верт шел на меня, вынуждая отступать, пока за спиной я не почувствовала теплую, нагретую солнцем стену. Паника захлестнула с головой. Все уроки мэтра Дорна были позабыты. Я заколотила руками, куда придется, безуспешно пытаясь пнуть, а обжигающие горячие руки вовсю шарили под майкой. Я вдруг оцепенела. Сейчас он со мной сделает все, что захочет, прежде чем кто-то его остановит. Я закричала. Громко, пронзительно, с надрывом, так что сама задохнулась и оглохла от этого крика. Кажется, даже вчера я так не голосила. Меня не выпустили, нет, но Верт на секунду замер, уставившись непонимающим мутным взглядом. Я резко замолчала. «Но он же хороший парень, разве нет? Как он может творить такое? Нужно взять себя в руки и попробовать его уговорить». «Милорд», — получилось хрипло и почти шепотом, ковикотнил все мои силы и решимость. Забыв о каких-то там правилах Академии, про которые талдычил несчастный Шардо, не зная, аристократа Лакири или нет. «Наставник Верт! Милорд!» Но стоило открыть рот, как на меня обрушился новый шквал грубых ласк. Руки бесцеремонно блуждали по телу, а рот настойчиво пытался завладеть моим, царапая щетиной кожу. Не знаю, каким чудом у меня еще сохранилась способность удивляться, но я и правда удивлялась, как это мои попытки отвернуться вообще удаются. Внезапно я заскользила вверх, пока наши глаза не оказались на одном уровне. Теперь поймать мои губы стало легче. Это был не поцелуй, это было попросту больно. Не раздумывая, я укусила. Верт резко отстранился. На его нижней губе набухала алая капля, а я ощущала привкус крови. Воспользовавшись передышкой, я, наконец, собралась и как умело ударила ментально, тут же рухнув на пол. Меня банально отпустили. Впрочем, и за это я возблагодарила великую мать. Напрочь позабыв об учебниках, рванула бежать на четвереньках. Да не тут-то было. Меня схватили за ногу и дернули обратно, а через мгновение я уже лежала на спине, прижатая к полу. «Что здесь происходит? Верт, остынь! Отпусти девочку!» Руки теневого волка послушно разжались. Более того, он помог мне подняться. «Оэльрио, быстро к себе!» — скомандовал подобным скрежету стали голосом ректор. «А я что? Я не против». Вытирая льющиеся рекой слезы, позабыв о разбросанных книгах, не задавая вопросов, просто рванула в сторону холла. В голове внезапно образовалась звенящая пустота. Лишь у самого выхода из ветви я оперлась о косяк, на секунду остановившись. Предательская слабость в ногах не позволила больше сделать ни шагу. Нужно прийти в себя, чтобы не свалиться на лестнице. Я обернулась, боясь, что кошмар может продолжиться. Солнце уже ушло дальше, и коридор погрузился в сумерки. Ректор, тихо уговаривая, оттеснял теневого волка в комнату. Его сухощавая фигурка не показалась мне серьезной преградой на пути Алакири. А еще нельзя было не заметить пылающую вязь татуировки у Верды на шее. Наконец, совладав с приступом слабости и не рискуя больше рухнуть по пути в обморок, я припустила вниз по лестнице. Правда, спуск был недолгим, наш земляничный ярус находился всего этажом ниже. Не останавливаясь больше до самой комнаты, я влетела внутрь и, захлопнув дверь, прижалась к ней спиной. «Льяра, что случилось?» Тилья, сидя за столом у окна, увлеченно листала какой-то учебник. Она увидела мое покрасневшее лицо. «Снова Галлен?» Подруга подскочила ко мне, с тревогой заглядывая в глаза. Я помотала головой, сделав паузу, чтобы вдохнуть и собраться, а иначе не сдержу новый поток слез. «Не он, Верт», — выдохнула я и опасливо покосилась на дверь. «Сюда кто-нибудь может войти? Только мы и те, кому мы дали разрешение, и, подозреваю, у руководства есть подобное право». Я, удовлетворенно кивнув, прошла к своей кровати и осторожно легла, сворачиваясь калачиком. Меня било озноб, неплохо бы накрыться одеялом, но шевелиться не хотелось. «Льяра!» Тилья присела рядом и положила руку мне на плечо. Осторожно спросила, что ему было нужно. Я не знала, как и ответить. Он пытался... Кажется, он хотел меня изнасиловать. Прерывистый всхлип, как предвестник новой истерики, вырвался из груди. Тилья вскочила, сорвала со своей кровати одеяло. Стянула с меня кеды и укрыла, заботливо подтыкая края. «Сейчас я заварю чай на травах, он тебя успокоит, а потом решим, что делать». Она погладила меня по волосам и откинула их в сторону. Ее рука застыла на мгновение, а потом легонько прикоснулась к шее. «Это он сделал?» «Что именно?» Я даже подскочила, хватаясь за то место, которого только что касались нежные пальцы подруги. «Этот ужасный засос поставил Верт?» «Засос?» Я мгновенно оказалась у зеркала. На моей шее действительно красовалась россыпь чудовищных синяков, еще красноватых, но обещающих к утру налиться чернотой. «Тилья, он сумасшедший! Что мне делать? Как учиться? Я теперь боюсь выйти из комнаты!» На мгновение меня посетила мысль, прав был отец, и не стоило так рваться к самостоятельной жизни. «Думаю, стоит сказать лорду Сатому, то есть лорду Яранту. Он-то сумеет усмирить теневого волка». Неуверенно предложила Тилья, нахмурив изящно очерченные рыжевато-медные брови. Я некоторое время молчала, взвешивая все «за» и «против». «Нет, если отец узнает, то точно наплюет на всех и заберет меня из академии, а я хочу учиться». Это все, не считая прочих неприятностей, о которых говорил наш семейный доктор Мэтр Райдус и о которых я пока предпочла умолчать. Мы все еще разглядывали последствия моей встречи с Вердом Лакири, как вдруг дверь без стука отворилась. «Великая мать! Льяра, кто это сделал?» «Кэсси!» — заорали мы хором. «Тебя стучаться не учили?» — напустилась на брата Тилья. «Но ты же дала мне доступ». «Как дала, так и заберу. Я здесь не одна живу, между прочим». Подруга повернулась ко мне. «Прости, у моего брата отсутствует чувство такта. Вместо этого ему досталось любопытство на двоих». Кэсси состроил вид оскорбленной невинности, выпучив глаза и захлопав пушистыми ресницами. «Это не я, это моя ипостась». «А я считала, что животное внутри тебя собака, а не лисица. Я предпочитаю называть его зверем». «Да ну!» — Тилья скорчила издевательскую улыбку. «Как по мне, собака — животное». «Язва!» — поморщившись, парировал Кэсси и сменил неприятную тему. «Кстати, что у вас под дверью делал Верта Лакири?» «Верт?» — выдохнула я, чувствуя, как у меня внутри холодеет. «Ну да, да еще и в таком пикантном виде. Я думала, описываюсь от счастья его лицезреть. Даже жаль, что я не девчонка, а то бы прямо там ему и отдался». «Кассандра!» — предупреждая все мои слова, рыкнула Телерио. «Когда ты уже научишься понимать, что стоит придержать язык? Твой любимый Верт Лакири сумасшедший. Он чуть не изнасиловал Льяру. Ты осознаешь, насколько твои шуточки сейчас неуместны?» «Тилья!» — выдохнула я. «Как? Он? Но...» Я думал, это... Кэсси повел рукой в мою сторону. «Дело рук Галлена». Я отошла от зеркала и села на свою кровать, подтягивая ноги к груди. «Погоди!» Сандер плюхнулся рядом и, убрав в сторону пряди волос, принялся бесцеремонно рассматривать мою шею. «Да не дергайся, я только взгляну!» Я со вздохом наклонила голову, выставляя позорище на всеобщее обозрение. Пальцы Кэсси пробежались по коже, заставив непроизвольно вздрогнуть. «Хватит!» — рявкнула я, не выдержав и прикрываясь волосами. Кэсси встал и принялся задумчиво мерить шагами комнату. Наконец он остановился и изрек, ни к кому конкретно не обращаясь. «И все же не думаю, что Верта Лакири хотел чего-то плохого», — Кэсси нахмурился. «Как ты вообще с ним столкнулась?» «Шла из библиотеки и перепутала этаж, свернула в ветвь, что прямо над нашей. Он вышел из комнаты. Я сначала думала, что это ты хотела... Ой, там же остались мои книги!» Я вскочила на ноги, но тут же растерянно опустилась обратно. «Нет, пока сбрендивший и озабоченный Верта Лакири ошивается в нашей ветви, я точно не выйду из комнаты, не говоря уже о том, что по своей воле больше не зайду в ветвь с синими занавесками». «И все же, это не то, что ты подумала». Я аж потеряла дар речи и с минуту смотрела на Сандра, потом резким движением головы откинула волосы, демонстрируя шею. «Это не то, что я думаю? Да твой Верт просто больной!» «Льяра, успокойся. Я уверен, что Алакире пришлось долгое время находиться в ипостаси. Кстати, ты не заметила его татуировку?» «Как-то не до этого было!» — выпалила я, но в памяти против воли возникло зеленоватое свечение, зловещим ореолом окутывающее мощную фигуру. «Льяра, думай, что хочешь, но я зуб даю. На тебя отреагировал его зверь. Сандер, какое мне дело до причин?» Я едва сдержала истеричные нотки и, схватив подушку в охапку, отвернулась к стене. «Ну-ну, не дуйся!» Кэсси участливо похлопал меня по бедру и вскочил раньше, чем та самая подушка опустилась на его голову. «Пожалуй, схожу, поищу твои учебники. Наверное, они там так и лежат». Я повернулась, глядя на него с надеждой, сама ни за что не отважусь пойти за ними. Может, заодно чего и выясню. «Кэсси, ни во что не ввязывайся!» предупредила Тилья, и ее брат поднял раскрытые ладони, показывая, он будет предельно осторожен. Сандер повернулся к двери, когда та неожиданно распахнулась. Раздался сдавленный вскрик и грохот, а мы с Тильей удивленно уставились на замершего с приоткрытым ртом и широко распахнутыми глазами Кэсси. Выражение его лица было таким комичным, что мы не выдержали и рассмеялись. «Кассандра, кто там?» — участливо спросила сестра. И в ее глазах заиграли лесные бесы. Последовавший хором сбивчивый ответ стал для нас неожиданностью. «Это твое?» Сандер нагнулся и поднял увесистую сумку. «Прости, не хотел напугать». «Это вы меня простите. Мне сказали, это моя комната. Наверное, я перепутала ветвь». Раздался знакомый мне тихий голос. Я встала и оттеснила в сторону закрывшего весь дверной проем Кэсси, выглянула. За порогом обнаружилась та самая блондинка-природница, которая мужественно пересадила с места на место дерево, пригвоздившее инструктора Шардо.